Я вчера любил тебя, мы с тобой ходили на поля с картошкой, а сегодня ты вдруг ушла, оставив мне на память мандавошек.